Да. Сейчас? Моя настойчивость его беспокоила. Он отвел глаза и кивнул. Да, на работу срочно. Воскресенье? Заметила я. И тут же спохватилась. Извини, ты ж не на заводе работаешь? Как только освобожусь, я приеду, заверил он и улыбнулся. Я тебя жду. Очень. В ответ улыбнулась я. Он сел в машину и въехал в ворота, помахав мне рукой. Ворота сразу же закрылись, а тип рядом взял меня за локоть. «Идем в дом», — сказал он без улыбки. «И в самом деле, чего б ему улыбаться мне?» Мы вошли в дом. Здесь точно было какое-то учреждение. Раньше, не теперь. От прошлого осталась казенная мебель и специфический запах бумаги, пыли и затхлости. «Можно сесть?» — спросила я. Мне никто не ответил, и я села без разрешения поближе к окну. Но сквозь прутья решетки могла увидеть лишь скучный мощеный двор, лишенный всякой растительности. Дверь распахнулась, и в комнату решительно вошел человек, лет 45, в помятом костюме, белой рубашке и галстуке, кивнул парням, и они скрылись за дверью, а он шагнул ко мне. «Так вот вы какая!» «Не скрою!» «Любопытно было взглянуть!» И добавил резче. «Где мальчишка?» «Сбежал?» — улыбнулась я. Потом достала телефон, аккуратно подвинула его по столу ближе к мужчине и сказала: «Возьмите, ваша игрушка, дорогая». «Куда вы отправили мальчишку?» — повторил он, голос стал настойчивее. Мужчина приблизился ко мне почти вплотную. «Не советую вам затевать допрос с пристрастием», — сказала я. «Не тратьте время, у вас его очень мало». «Сергей!» — зло позвал он. В комнату вошел один из парней, посмотрел на меня, потом на своего начальника или кем он там ему был. Мятый костюм гневно сверкнул глазами. «Куда вы смотрели? Черт вас возьми!» «Сделали, как велели», — без особого почтения ответил Сергей. «Как вы велели?» Мальчишка попросился в туалет. Кто ж знал, что он сбежит? «Ты должен был знать. Когда, черт возьми, вы научитесь думать?» Мне не хотелось, чтобы он вот так стоял и орал. Мне хотелось с ним поговорить, и я подала голос. «Пленка вам не особенно нужна, правда? Нужны мы с Денисом. Без нас вся эта история распадется на куски, собрать которые будет довольно трудно. Я думала, что важна пленка. Дурацкая привычка ухватиться за первую мысль, выглядящую логично, и держаться за нее до конца, вместо того, чтобы...» С улицы донесся шум. «Посмотри!» — кивнул мятый костюм Сергею. Тот вышел, а я улыбнулась. Он был очень зол, не удержался и съязвил. «Рад, что у вас отличное настроение и на вашем лице улыбка». «Спасибо». Еще шире улыбнулась я. Звук повторился, а мятый костюм прислушался. «Как вас зовут?» — спросила я и добавила, проявив чудеса сообразительности. «Иван Иванович? Или ему не по рангу болтаться по таким местам? В любом случае, вы его, конечно, знаете. Передайте привет». Со двора послышались крики. Я узнала голос Сергея. Мятый костюм нахмурился еще больше и сердито проворчал. «Что там происходит?» Он вознамерился выйти из комнаты, но я его остановила. «Не торопитесь. Это Валерий Семенович». «Кто?» — не понял он. «Логинов», — — удивилась я. «Кто ж еще?» «Логинов?» Он вроде бы не поверил. «Конечно. У него накопилось множество вопросов к вам». «Откуда здесь Логинов?» Мятый костюм выглядел совершенно несчастным. «А я ему позвонила», — охотно пояснила я. «В конце концов, вы сами сетовали на то, что наша история стала походить на фарс. Пора прекращать все это. Тем более, что скоро 1 сентября, и моему ребенку надо идти в школу». «Да вы с ума сошли!» — прорычал он и выскочил из комнаты. А я пожала плечами. «Что такого сумасшедшего?» — я сказала. Я все еще сидела возле окна с решетками и смотрела во двор. По дому ходили люди в пятнистой форме, громко разговаривали, отдавали приказы и выглядели очень деятельными. В комнату заглянул крупный краснолицый дядька с пышными усами и весело мне подмигнул. А я в ответ слабо улыбнулась и опять стала смотреть в окно. Вошел Логинов. «Как дела?» — спросил он, подходя ко мне. — Нормально. Учусь смотреть на мир сквозь решетки. — Дурацкое занятие! — усмехнулся он. — Наверное. — Их посадят? — задала я свой главный вопрос. Логинов нахмурился, отвел глаза и вновь вернулся взглядом к моему лицу. — Обещать не могу. Конечно, кого-нибудь непременно посадят, если отыщется такой козел отпущения. А может обернуться и так, что мой бывший заместитель получит по шее и тоже слетит с должности. «Выглядит он молодцом», — заметила я. «А он и есть молодец». «А как же вы, Валерий Семенович?» «Что я? Разве я сказал, что мы проиграли?» «Нет, и никогда такого не скажу. Просто я суеверный, наперед победу не праздную». Он закурил и добавил: «Мальчишку привезут сюда». «Не надо», — покачала я головой. «Почему?» — удивился он. «Потому». «Не надо», — повторила я и опять стала смотреть в окно. Помолчала немного и спросила: «Меня сегодня отправят?» «Сейчас?» Логинов подвинул стул и сел рядом. Его слегка раздражало, что я пялюсь в окно. Наверное, поэтому он взял меня за подбородок и развернул к себе. «Послушай-ка меня», — произнес он сурово и даже нахмурился. «Если далеко не каждого мерзавца можно посадить в тюрьму, то тебе там и вовсе нечего делать». Смысл сказанного не сразу дошел до меня. Я хмурилась, размышляла, потом спросила: «А как это?» «Так это», — передразнил он. «На тебя ничего нет. Дурацкое обвинение в похищении ребенка снимут. И что останется? Бандитские разборки, в результате которых в морге 4 трупа. Эка невидаль! Да и кому это интересно?» Я смотрела в глаза Логинова, силясь понять, серьезно он это говорит. Оказалось, серьезно. «На тебя ничего нет», — повторил он и улыбнулся. «Ты не расскажешь, и никто не узнает. Держи рот на замке и все забудь». «Я не смогу», — честно сказала я. «Сможешь», — усмехнулся Логинов. «Знающие люди говорят, нет такого греха, который нельзя искупить. У тебя впереди вся жизнь». Он поклопал меня по плечу и улыбнулся. «Вы сказали, что Дениса привезут сюда?» — спохватилась я. «Да, сейчас приедут». «Можно я подожду на улице?» «Конечно». В дверях я задержалась и попросила неожиданно краснея: «Простите меня. Это я виновата, что все так вышло». Логинов покачал головой и засмеялся. В таком случае и ты меня прости. Из-за меня все вышло.